с двумя моими легионами и ауксилией на несколько тысяч мы кербрийцев, конечно же, сдюжили бы. Но вот сломленные войска Радана, без шансов. Рыжий стратег сделал правильный выбор. Вот и вся загадка, улыбнулась мне ведьма. Уж попроще, чем каверзы малышки Мирканта или твои похождения во дворце девов. А ты знаешь, что там заперто, верно? Знаю, согласилась Лав. И ты тоже это знаешь. Просто забыл, забыл, но не по своей воле. А люди не забывают по своей воле. Никогда и ничего. Вспоминай, стратег, вспоминай и возвращайся. Образ севера снова заслонил мрак, в котором осталось лишь лицо Лаверти, но затем исчезло и оно. Но меня в темноте сопровождал ее голос. Я чувствую, что мир еще чуть-чуть сместился к краю пропасти. Из темноты проявились знакомые образы. Туманные очертания городов, охваченных какой-то катастрофой. Чудовищное сражение под стенами каменной крепости. Все смутные, детали не разобрать. Когда-то я уже видел это, встречаясь с Лав во снах. Древняя сила пробудилась, продолжала ведьма. Чувствую, как ее щупальца расползаются под землей. Пытаются схватить меня, удержать. Меня ему не поработить. Бесполезно. Но до других он доберется. Других растормошит и поднимет себе на службу. Я на мгновение увидел образ Кер, парящих над ареной. Черные крылья, несущие ужас, снова взметнулись над миром, приветствуя возвращение Ксигона. Азарт знает об этом, догадывается. Только вырвавшийся ветер обратно уже не запереть, и буря грянет. На этом моменте я окончательно проснулся. За окнами уже стемнело, но до полуночи было еще больше часа. Детское время. Ксигон, перспектива на отдаленное будущее. Сначала бы разобраться с порчей. И благодаря кербрийцам баланс на севере таки изменился. Интересно. Меня снова переполняла кипучая жажда деятельности. В голове одна за другой щелкали мысли. Какие силы можно привлечь на свою сторону для победы над сердцем? Легионы, ясное дело. Федераты, кербрийцы, монстры и чародеи, возможно даже, вилвигры. Надо было начинать новый сбор союзников. Пора. Глава 9. Приветствие. Такой же жаркий, но сухой воздух столицы был приятен после сулимской душной сырости. Прозвучит странно и даже удивительно, однако сегодня я чувствовал себя в безопасности посреди города интриг. Рек пока не желал моей смерти. Ураган имперской политики достиг глаза бури. Даже с одним из самых опасных врагов, Сандисом, у меня сложилось хрупкое перемирие. Сейчас вся опасность для меня исходила с севера. Я чувствовал ее буквально кожей. Стоило мне только покинуть изумрудные сады, как браслет, сделанный для меня Нел, стал часто нагреваться, а первая же ночь в Риге принесла с собой тревожные видения, полные дыма, огня и смерти. Даже самые разложившиеся покойники вставили с курганов и кладбищ, гнойными глазами взирая на пылающие небеса. Чаша зла севера была переполнена, она готовилась пролиться на весь остальной мир, и мне предстояло самое сложное – убедить в этом сенат. Множество благородных мужей, которые годами практиковались в искусстве перекладывания ответственности, должны принять на себя ответственность за мой поход. Начать предстояло, конечно же, со своего прекрасного семейства. Мои инициативы были встречены без особого энтузиазма. Севидилиардиан-старший буквально заявил: «Так ведь еще не горит». Под этим почтенный сенатор имел в виду, что север еще недостаточно доконал империю. Вот убьют, тогда звоните. Гром не грянет, Квирит не пойдет приносить жертвы. По северу сенат еще до моего отбытия на турнир сформировал специальную комиссию. Они успели даже провести 3 или 4 заседания, но все их вердикты и эдикты сводились к банальному усилению границы еще чуть-чуть. Словно дополнительные 5 венаторов, зашлифованные сверху когортой новонабранной ауксилии, решили бы всю проблему. Выводы комиссии критически отставали от набирающего силу ужаса, что правил ныне на севере. Вместе со мной из Сулима вернулась практически вся моя свита. Кассы Децималу я собирался наконец-то отослать в поместье. Мои же личные планы состояли из 3 основных пунктов. Выбить снабжение, начать переброску сил и отправиться непосредственно на Лимис, чтобы там оценить положение обороны без Эратиона. Прощание выдалось довольно мрачным. Если Децимала просто поблагодарила меня за возможность изменить свою жизнь, то на Касс мне было больно смотреть. Судя по глубоким теням под глазами, девушка не высыпалась каждую ночь. Усталость уже успела накопиться, и Гладиатрикс выглядела изможденной. День за днем ей приходилось теперь бороться с собственными демонами. И прощание со мной отнюдь не означало спокойную жизнь. Я постарался высказать все, что у меня было на уме и сердце, подав это в подходящей манере. Как-то утешить и приободрить ее. «Я благодарен тебе не просто за службу», — произносил я в тенистом саду на фоне журчания фонтана. «Ты стала для меня опорой. Когда мир вокруг рассыпался на части, когда тьма и огонь пожирали города, я знал, что рядом есть человек, который не оставит меня. Это придавало сил. Судьба поступила с тобой несправедливо, но ты прошла все ее испытания намного достойнее, чем многие баловни фортуны. Воин, защитник, любимая женщина. Со всем этим ты справилась блестяще. Теперь настало время заслуженного отдыха. Я прослежу за тем, чтобы ты ни о чем не нуждалась. Постараюсь раскрыть другую сторону этой жизни. Не только смерть, кровь, огонь и славу, но тихий ход спокойного времени, когда не нужно каждую секунду беспокоиться за свою жизнь. Очень надеюсь, что однажды я смогу к тебе присоединиться. А пока отдыхай. Я взял ее за руку, постаравшись изобразить на своем лице нечто наподобие улыбки. Впрочем, и улыбка на моем шрамированном лице выглядит теперь жутко. Ладонь девушки оказалась холодной. Когда-то твердые на рукояти меча пальцы слегка подрагивали. Пульс страха трепетал в них. «Спасибо», — нервно сглотнув, ответила Кас. Я немного помолчал, ожидая, захочет ли она что-то еще сказать. Нет, пока рано. Что ж, по крайней мере, она потихоньку учится держать себя в руках хотя бы днем. Возможно, однажды Кас снова вспомнит наши приключения, когда страх отступит, и тогда другие чувства захлестнут ее. Но сейчас еще не время. Ее вторая жизнь только начинается, а рождение – это всегда больно. Я обнял Кас на прощание, неожиданно ощутив страшное предчувствие, что мы больше никогда не увидимся. Это чувство было столь сильным, что хотелось немедленно изменить курс действий. Не оставлять девушку здесь, а снова забрать с собой. Нет, это все блажь и дурные предчувствия. Здесь ей будет лучше, а самое главное – безопаснее. Я разомкнул объятия, выходя прочь. Ощущение, будто страницу жизни перевернул. Весь остаток дня был посвящен не самому приятному общению с родственниками, сенаторами, доктонием и принципсом Бера. Всем я говорил одно и то же, получая различные, но одинаковые по сути ответы. Предлагали подождать, разобраться сначала с щитденцами, оставить все на магов и федератов. Федератов, как же, боеспособность Радана и так ниже плинтуса. Не уверен, что он защитит Бьерторн от кербрийцев. Не то, что от исчадий порчи отобьется. Однако в силу статуса триумвира просто отмахнуться от меня было уже нельзя. Используя все возможные рычаги влияния, я таки выбил себе заседание Сената по вопросам безопасности Лимиса Север. В зале Курии Минадоса меня собралось слушать примерно 400 достойнейших мужей. Где-то за 20 минут все уселись, немного пошептались и были готовы начать заседание. Сегодняшнее заседание Сената Империи собрано по инициативе уважаемого триумвира Михаила Леордиана. Начал Бера, а затем произнес свою стандартную мантру. К сожалению, здоровье любимого нами императора Скрипбона Камилла не позволило ему сегодня присутствовать на заседании. Он передал мне, своему другу и соратнику, те вопросы, которые должны быть сегодня рассмотрены по его воле. Однако начнем мы с инициативы триумвира Михаила. Если ни у кого из уважаемых заседателей нет возражений, мы приступим к докладам по первому из вопросов сегодняшней повестки. Нет ничего более постоянного, чем временное. Первое лицо империи давно превратилось в виртуального персонажа, но все уже к этому привыкли. Трон не пуст, даже если его занимает тень. Триумвир Леордиан запрашивает дополнительные силы, а самое главное средство для начала новой кампании, целью которой станет очищение Севера от злогубительного колдовства, угрожающего нашим границам. Злогубительного, неплохо завернул. Вообще спасибо, Бера, что несмотря на личный скептицизм относительно моей затеи, описывает он все довольно красочно и подробно. Так он зачитал несколько докладов о происшествиях на границе, а затем упомянул загадочную смерть Ратиона, которому ранее доверили защиту Лимиса. Впрочем, все эти тревожные сигналы были лишены конкретики. Из них становилось ясно, что на севере творится какая фигня, но было решительно неясно, какого масштаба угроза там пустила свои гнилые корни. С колдовством всегда разбирались венаторы, а не легионы, вполне резонно заявил убеленный сединами старец, кажется, из партии Кара. Я консультировался с ними перед заседанием. Отправь слишком много неподготовленных людей против чудовища, получишь лишь громадные потери. Эти слова были не лишены логики. Так оно всегда и работало. Есть легионы против варваров, есть венаторы против монстров, и еще мелким шрифтом внизу, есть супердемоны против особо ретивых стратегов. Я не стал пока спорить, выслушаю сначала все аргументы противников, а потом начну описывать свою позицию. Если сегодня в Сенате потерпим фиаско, то придется изыскивать средства другими способами. У Триумвира довольно широкие полномочия, можно замутить что-то околокоррупционное, но это займет время, а его осталось очень мало. Разве Шат не первостепенная угроза? Пока этот бандит Ксирион отвлечен турниром, надо как можно скорее атаковать, высказался другой сенатор. Боги, лучше бы молчал. Маневры армии и сосредоточение сил занимают много времени. Ксирион успеет вернуться. Я даже не говорю, что ключевые крепости до сих пор за шатдинцами. Атаковать их в лоб, надеясь на внезапность, очень наивно. Маги с каждым днем позволяют себе все больше вольностей. Северная компания же предполагает их помощь. Они используют это, чтобы еще больше сесть нам на шею. Помяните мое слово, нас ждет реставрация проклятого Кантига. Ха, ну тут не в бровь, а в глаз. Только маги Великого Пламени совершенно ни при чем. Новый Кантиг будет реставрироваться с помощью одного из триумвиров Империи и его лысого прапрадеда. В целом я услышал множество голосов против и практически ни одного за. Боюсь, что моя даже самая пламенная речь тут мало поможет. Не так работает местная политика. Моя армия и так жрет очень много ресурсов. Увеличивать расходы без веского повода сенатор, видимо, не готовы. Притащить что ли им на глаза мертвяков порчи? Боюсь, что такие художества не пойдут на пользу моему имиджу. Попробовать обратиться к магам Багрового круга, чтобы те разъяснили, насколько опасна порча, едва ли поможет. Наоборот, могут обостриться подозрения, что это все происки колдунов, которые спят и видят, как бы захапать больше власти. Где же брать деньги? Ладно, сначала-таки толкнем речь. Я взял слово и, поднявшись, поприветствовал уважаемых отцов-сенаторов, быстро перейдя к сути дела. Для начала мне следует еще раз подчеркнуть факт вам всем известный. Иратион убит. На севере погиб имперский стратег. Всегда можно найти удобные объяснения в виде интриг. Однако я знаю север и сам чуть не погиб там. Прошу вас вспомнить, как начинался пожар в Шагде. С тонких струек дыма, которые тоже списывались на обычные местные интриги и склоки. Но затем Шагд взорвался. И вот теперь мы вынуждены вести тяжелейшую войну. Я был избран триумвиром не просто так. Империи потребовались эти экстраординарные полномочия, ибо опасность была слишком велика. Вы выбрали меня в том числе и за опыт, так поверьте сейчас ему. Север вот-вот взорвется. Шагдинский сценарий может повториться, и многие земли будут потеряны. Снова придется вести тяжелейшую войну только уже на два фронта. Сейчас остался последний шанс. Нужно нанести решительный удар по тому врагу, что засел на севере. Поверьте мне, север страдает не просто от нападений монстров. Там растет армия. Армия мертвецов и чудовищ. У них есть лидеры, есть полководцы. А темная магия заменяет дар стратегов. Это самое настоящее войско. Армия зла. Усилий только венаторов недостаточно для победы. Им нужны мечи и копья легионов. Я говорил долго, уверенно и эмоционально. Когда закончил, то желающих спорить со мной не обнаружилось. Однако не уверен, что это хороший признак. Скорее наоборот. Каждый из сенаторов уже принял для себя решение, не собираясь его обсуждать. Вся наша говорильня тут. Борьба за голоса максимум нескольких колеблющихся. Это в лучшем случае. Еще пару минут собравшиеся пошептались, а затем зал постепенно затих. Если ни у кого из уважаемых заседателей нет возражений, то мы приступим к голосованию. Подытожил мою речь Бера. Началось голосование, которое прошло в довольно будничной манере. Никаких кипящих через край страстей. Мало кто сомневался, что полностью подтверждало мое предложение. Все решения были приняты заранее. Теперь сенаторам оставалось лишь подтвердить их на голосовании. 183 за, 132 против, 24 отменили голоса, объявил Бера. В его голосе явственно слышалось удивление. Он даже заново пересчитал голоса, чтобы избежать ошибки. Нет, все было верно. Сенат внезапно проголосовал за мою инициативу. Кворум достигнут. Решение принято. Наконец подтвердил принципс. Я сам был удивлен. Напрягая память и познания в имперской политике, пытался понять, кто именно проголосовал «за». Ситуация складывалась довольно парадоксальная. Вроде бы у каждого из триумвиров имелась партия поддержки в Сенате. Логично, что именно эти люди должны голосовать за твои хотелки. Но сегодня это правило не сработало. Большая часть условно моей партии была против. Тогда каким же образом я протащил новую войну за Север? Дело в том, что за мой проект активно голосовали участники партии КР и особенно Сандиса. Не все, но значительное количество. Уверен, что обо всем этом они договорились заранее. Ну что ж, пусть таким необычным образом, но старт Северной кампании номер 2 был дан. Набирать новые легионы я не собираюсь, однако могу теперь претендовать на расширенное снабжение, которое понадобится для захода на выжженный Север. Уже после завершения заседания Сената Севидилиардиан старший предостерег меня такими словами: «Если в начинании тебя поддерживают не друзья, но враги, это повод усомниться в правильности избранного пути». Я не стал спорить с патриархом благородного семейства, у него своя правда. Однако мне точно известно, что сердце порчи никуда не денется, если я его не вырежу. После заседания до вечера занимался рассылкой приказов, а на следующий день воздушный корабль Багрового круга, что когда-то унес меня на турнир, повезет нас теперь на Лимис-Север. Там несколько дней на разведку и раздачу распоряжений. Можно вернуться обратно в Сулим, чтобы какое-то время еще посвятить турниру или остаться на севере, в ожидании войск. Это я решу позже. Кассы Децимала покидали меня на этом отрезке жизненного пути. Отчасти печально. Однако кое с кем я напротив мог воссоединиться. Если тусоваться в моей компании на турнире армии было рискованно, то Север – другое дело. Мне там, вероятно, тоже будут помогать чародеи, от вполне легальных из круга до всяких мутных личностей. Армия на их фоне не будет выглядеть подозрительно. В конце концов, это же не война людей между собой, а борьба с нежитью. Все средства хороши. Что касается экспедиционных сил, то я мог, конечно, рассчитывать на 4 своих родных легиона. 21, 23, 24 и 16. Они сейчас находились недалеко от побережья после нашей морской кампании. Хотя кавалерия была подальше в глубине империи. Пехоту должны перевести по морю, а дальше она вдоль реки Итар доберется до Мелиадна. Там сейчас находится 26-й легион, когда-то набранный Иратионом. Не самое боеспособное подразделение. Однако после обострения ситуации на севере его активно накачивали вексилляциями других легионов, а ауксилией просто наемниками. Некоторые силы были выделены речному флоту, охраняющему Итар. Это все поступит под мое управление и послужить на благо будущей кампании. Какой у меня, собственно, был план? Сердце находится в лесном краю. Лав известно точное местоположение, но даже без ее помощи ошибиться будет сложно. Просто иди туда, где горит ярче и жарче всего. Сердце порчи – стационарный объект. По крайней мере раньше было таким. Значит, бегать от меня по всему северу оно не может. Но прежде, чем давать ему решительный бой, мне бы еще прокачаться. Очень надеюсь взять несколько уровней, уничтожая монстру на севере или даже закончив турнир. Иначе, боюсь, что мои зачаточные силы забытого не вытянут прямое противостояние с сердцем. Вечером мы с Ириной уединились в просторной комнате с балконом, а на столе лежала карта нам хорошо известных земель. Старая карта еще с подписями племен и обозначением городов, многие из которых уже были уничтожены. «Как настроение?» – спросил я. Девушка внимательно разглядывала карту, сидя на легком деревянном стуле. Было заметно, что она волнуется, хотя и пытается это скрыть. Там не осталось практически ничего моего, кроме, голос Ирины осекся, кроме вилвегров, да, но я не знаю, как они встретят меня после всего. Столько случилось, они возлагали на меня свои надежды, а я не справилась, мы проиграли. Сейчас же я вернусь на стороне империи. Не воспримут ли они это как предательство? Могут, согласился я, но также они могут воспринять это как шанс, вероятно, последний шанс, который у них остался. Пророчество – дело тонкое, что если ты еще можешь исполнить его, я, конечно, много хрени натворил на севере, но согласись, чудовище порчи гораздо больше подходит под образ армии зла. Девушка не ответила. Она, наверное, не хотела со мной спорить, однако сомневалась, что все будет так просто. Это верно, я высказал самый оптимистичный сценарий. Есть вероятность, что вилвигры просто самоубьются об нас, да или скорее после уничтожения сердца. Глупо, конечно, однако они столетиями шли на поводу у своих традиций, не желая особенно вписываться в имперскую систему. Но что бы ни случилось, я останусь верна клятве, которую вам дала, подвела итог нашему разговору Арина. Радости в ее голосе я, разумеется, не заметил, но предчувствие мне подсказывало, что она говорит правду, и останется мне верна, даже если на север ей придется вернуться не спасительницей, а в роли ассистентки палача. На следующее утро за городом нас ждал летучий корабль Элимера Реккимрия. Укрепленное магическими костями судно висело в десятке метров от земли, окруженное огненными светлячками демонов. «Как вам, Сулим, стратег?» – спросил магистр, когда мы поднялись на борт. «Удалось глянуть на храм Гга-Архата и Зиккурат, гробницу Ксигона?» «На гробницу посмотрел», – усмехнулся я. «Посмотрел даже изнутри. Плюс видел не только гробницу, но и когда-то похороненного в ней Ксигона. Корабль, в этот раз практически не нагруженный войсками, стремительно мчал по небесам. Со мной сейчас были лишь 5 венаторов, 2 десятка легионеров, Ноций, Гинт, Арина, Луна и Ткаярмия. Путь, который занял бы недели, мы проделали за полдня. Из центральных районов империи в северные провинции, а затем уже сам Лимис. По моей просьбе мы снизились и пролетели мимо Мелиадона. Надо было убедиться, что город держится. Давненько я не видел эти стены, одновременно родные и навевающие не самые приятные воспоминания. На одной из этих стен я видел голову Этны Дацинис, когда возвращался после первой победы над Кринтерами. Я защищал Мелиадон, но был вынужден проводить в нем чистки, заключив сделку с гробницей. Сейчас город выглядел достаточно неплохо, учитывая, что творится за рекой. Ни следов Гарри, ни пожарищ рядом. Зато Мелиадон был окружен плотным кольцом лагерей беженцев. Некоторые уже опустили, а в других до сих пор жили люди, бежавшие с севера. Не очень хорошее соседство. Беженцы – легкая цель для чудовищ, а их тела и души могут послужить ресурсом порчи. Надо отправить беззащитный народ подальше от границы. Последний участок пути летели медленно. Знакомые леса и дороги раскинулись внизу. Здесь я рвался вперед до лагеря легиона от Мелиадона, когда получил известие о вторжении Кринтер. Где-то совсем недалеко был убит Иратион. Но сейчас эти места выглядели обманчиво спокойными. До сердца отсюда далеко. Его вечные дым и пламя не видны, хотя ощущение, что горизонт немного темнее, чем следует. Будто там стоит невероятно густой туман. Возможно, просто мерещится. Вид лагеря 26-го легиона мне не понравился. Он занимал наше старое место на холме среди заметно вырубленных лесов. Вроде бы укрепления были в порядке. Наше наследие в виде рва, чистокола и башен явно поддерживалось в рабочем состоянии. Однако ничего нового не появилось. Никаких дополнительных укреплений, постов, линии обороны. Алла, ребят, у вас тут как бы стратега убили. Это разве не повод насторожиться? Неужели в легионе не нашлось того, кто мог бы проявить подобную инициативу? Видимо, кого-то уровня компетентности Геноция ждать в верхушке 26-го не стоит. Приближение летающего корабля вызвало в лагере переполох. Поэтому я тут же использовал командный голос и объявил: отставить панику. По распоряжению Сената, которое, вероятно, до вас еще не дошло, я, триумвир империи Михаил Лиардиан, отныне возглавляю Лимис Север. Военному трибуну, примас центурионам и старшему из венаторов собраться на лагерном форуме. Приготовиться к отчету по ситуации в лагере и на Лимисе. Метания среди легионеров прекратились. Мораль перестала падать. С ней тут, конечно, ситуация печальная. Пока мы высаживались, я также отметил, что легион кажется каким-то разобщенным. Это, впрочем, не мудрено. Натасканные из других легионов вексилляции держались обособленно, как и ауксиларии. Наверное, сваливают самую тяжелую работу на новобранцев. Вскоре мы уже шествовали к лагерю. Итку и армию я оставил на корабле. Решил пока не светить их. А с остальными мы, сопровождаемые конным патрулем легиона, вошли в лагерь. Люди со всех сторон взирали на нас с надеждой и тревогой одновременно. Срочное прибытие триумвира – это таки не рядовое событие. На лагерном форуме уже выстроился начальствующий состав, ожидая моей ревизии. Но каждый шаг в сторону вершины холма давался мне все тяжелее. Ноги будто налились свинцом, во рту пересохло, голова кружилась, а силы будто истекли наружу за несколько секунд. Браслет на левой руке раскалился, заставляя сжать зубы. Я беззвучно усмехнулся. Учуяла гадость мое возвращение. Решила поприветствовать. Глава 10. Стратег Лимиса. Это было обращение без слов и даже образов, но я абсолютно явственно ощутил, что сердце порчи, не мертвый бог севера, коснулось вниманием мою скромную персону. Оно узнало меня, того, кто выскользнул из его когтей среди пламени и пепла Сейтнирама, стратега Михаира, несостоявшегося повелителя нежити, которого пришлось заменить бедняга Иратионом. Несколько долгих секунд потребовалось мне, чтобы отбросить наваждение, но обжигающая головная боль не отступила даже когда я уже поборол приступ морока. Пришлось заходить на вершину холма, сцепив зубы. Там ждали меня центурионы и венаторы. Возглавлял их на удивление полноватый человек лет 30. Почему на удивление? Походная жизнь легионов не располагает к лишнему весу, даже если ты стратег. Слишком много движения. Даже держаться в седле не так просто, как кажется при просмотре фильмов. Человек из защиты носил только кожаный субармалис с богато украшенными птеригами и шлем. Асвулкранер, военный трибун, представился он, пытаясь скрыть волнение. Хм, откуда же начальство его выкопало? Не могли же они сюда поставить человека без опыта? Это было бы оскорбительно беспечно. Вероятно, данный любитель имперской кухни возглавлял какую-нибудь городскую когорту либо гарнизон. Что-то статично закрепленное за одной территорией. Это и позволило ему добиться такой округлой формы. Все маломальски опытные кадры разобраны по другим легионам, вот его сюда и прислали. Мы с должным почтением приветствуем уважаемого триумвира империи, продолжал речь трибун. Передаем наши мечи в ваши руки. Я несколько секунд молчал, отходя от наваждения сердца. Из-за этого мое и так не самое приветливое лицо выглядело, наверное, особенно злобно, заставляя окружающих нервничать еще больше. Асвул так вообще уже потом обливался. Видать, ждет разноса. Что ж, не будем его разочаровывать. Меры безопасности недостаточны, сходу заявил я. Имперский стратег был убит. Где расширение укреплений? Вокруг полны леса, а земли копать не перекопать. Почему нет дополнительной защиты? Прошу прощения, глубоко уважаемый триумвир, нервно, но вполне четко ответил трибун после небольшой паузы. Сам лагерь ни разу не подвергался нападениям. Я как мог уговаривал уважаемого стратега Иратиона не покидать лагерь или усилить охрану. Увы, но в окрестностях, действительно, случаются нападения чудовищ или варваров, которые им поклоняются. Я видел смерть Иратиона собственными глазами. Это было не случайное нападение залетных монстров, а рейд элитной мобильной группы. Засада. Вероятно, даже усиленная охрана не помогла бы. Интересно, попробует ли враг сцапать и меня подобным образом? Вскоре смогу это проверить. Если тут где-то рядом ошивается мобильная группа противника, то попробую их спровоцировать. Выступить в качестве приманки. Разумно ли это? Хм, мне остро нужна прокачка, и если получится зафигачить отряд какой-то лютой монстры, то это точно пойдет на пользу. И мне, и безопасности Лимиса. Враги уже захватили Иратиона. Такая победа должна придать им смелости, а рядовые монстры и культисты едва ли отличаются осторожностью. Если перед ними замаячит голова еще одного стратега, они вполне могут купиться на наживку, не до конца понимая, насколько мы с Иратионом отличаемся в своих возможностях. После Асвла я выслушал более содержательные доклады венаторов. Впрочем, я и без них прекрасно знал, какие разновидности монстров есть у сердца, хотя не удивлюсь, если появилось и нечто новенькое. Кроме того, я узнал, что мой старый знакомый Сидониус находится в Гирторне. Много воды утекло с нашей последней встречи, и крови тоже утекло немало, но едва ли воссоединение будет радостным. У меня нет формального повода его казнить. Убивать просто по беспределу тоже как-то не мой стиль. Однако если мастер Венатор где-то героически погибнет от превосходящих сил врага, когда надобность в его услугах пропадет, такой вариант кажется мне самым приемлемым. Ибо чего бы там себе Сидониус не придумал про варваров, богов и цивилизацию, для меня он остается предателем. Одно дело рассуждать или спорить о вопросах прогресса, а совершенно другое – убивать ради них, в том числе тех, кто пытается защитить свои города от разорения. В целом текущую ситуацию на Лимисе вроде бы не назвать критической, мол, монстры нападают в темноте и за пределами поселений. Однако кое-что не давало мне покоя, даже не знаю, догадка это или скорее предчувствие. Почему-то складывалось впечатление, что противник пока не воюет в полную силу. Тут есть два варианта, хороший и очень плохой. Хороший в том, что сердце не вполне может управлять всеми своими исчадиями на огромной территории. Такое вполне возможно. У людей то логистика и связь регулярно хромают, а тут армия чудовищ. По итогам сил у сердца может быть офигеть как много, но собрать их для слитного удара оно не может. И второй вариант, очень плохой. Все оно может, но пока не хочет. Хрен знает, разумно ли само сердце или всем заправляют приспешники, но ощущение, будто в их действиях есть некоторая последовательность. Местные венаторы говорили мне о распространении среди северян поклонения монстрам. Как я понимаю, речь идет уже не только о дикарях, которые были связаны еще с сердцем мира. Нет, среди беженцев и даже обитателей Лимиса распространяются некие новые культы. Все пока происходит тайно. Культисты слишком себя не проявляют. Все это одновременно с убийством Иратиона может сигнализировать о подготовке к удару по Лимису. Есть вероятность, что противник специально пока не работает на полную мощность, чтобы усыпить нашу бдительность. Что ж, оттого еще важнее попытаться спровоцировать врага на попытку меня захватить. Это один из способов понять реальное положение вещей. Для начала надо договориться с магистром Элимером, чтобы он пока не покидал север совсем, но отвел свой летучий голландец куда-нибудь подальше от лагеря, иначе может распугать монстров. При этом мне хочется сохранить с ним связь и на случай, если врагов окажется слишком много, позвать на помощь. Затем мне следует смотаться до Мелиадона с небольшим отрядом. Возможно, там в лагере беженцев есть агенты, которые сливают информацию вышестоящим членам культа, а оттуда уже обратно в лагерь, повторяя путь Ратиона. Начал я с магистра. Он без проблем согласился на некоторое время скрыться. Его, кажется, заинтересовала перспектива нападения созданий порчи на мою персону. Отчеты я читал, видел образцы, но хотелось бы понаблюдать их в естественных условиях, заявил магистр. Да без проблем. Думаю, скоро этих чудищ подвалит немерено. Наблюдайте, сколько влезет. С магистром я оставил одного из местных эксплораторов, на котором использовал метку удаленного контроля. Если понадобится помощь, я через него передам весточку магу. Тогда летучий корабль направится вдоль дороги к Мелиадону нам на выручку. Десанта не будет, но сам Элимер крайне могущественный чародей и множество демонов находится под его властью. Затем я решил разобраться с составом 26-го легиона и вспомогательных его частей. 26-й легион. 1 усиленная когорта Лимитон. 3 когорта новобранцев Лимитон. 3 когорта новобранцев копейщики Лимитон. 5 когорта новобранцев велитов Лимитон. 2 турмы промотов Лимитон. 6 турм новобранцев промотов Лимитон. 1 центурия конных эксплораторов. 2 центурии пеших сагиттариев, 26 скорпионов с расчетами, 4 анагра с расчетами, 3 баллисты в разобранном виде с расчетами, 76 стационарных арбалетов, вне легиона, 2 когорты копейщиков ауксилии, 1 когорта велитов ауксилии, 1 турма наемных сагиттариев, 2 центурии конных наемных эксплораторов, венатор 11, жрецы гетионы 2. Послушники Гетионы 9, наемные подавители 37, северное ополчение 431, северные застрельщики 234, вожаки боевого братства 10, топорники боевого братства 204, застрельщики боевого братства 282, наемные конные охранники 128, наемные охранники 47, сейфские конные застрельщики 154, легкая пехота кирлов 89, легкие застрельщики кирлов 141. Все было не сказать, что кошмарно, но хуже, чем я предполагал. Как оказалось, в 26-й вливали вексилляции других легионов, но из-за дефицита командного состава эти когорты просто пилили на части с целью добыть хоть сколько-нибудь опытных центурионов и деканов для новобранцев. В итоге прям ветеранских когорт тут не было вообще. Выучка и боевой дух подобной пехоты вызывали большие сомнения, особенно учитывая, кто станет нашим врагом. Когда-то я сумел отбить Лимис с легионом новобранцев, но драться сначала приходилось против дикарей и разбойников. У нас был трамплин, чтобы разогнаться, прежде чем мы сцепились с серьезным противником. Нам дали шанс набраться опыта, да и с кадрами ситуация была получше. Я, конечно, постараюсь как-то повысить боеспособность 26-го, но едва ли возьму его с собой в поход к сердцу. Пусть лучше охраняет рубежи. Кроме непосредственно легионеров тут имелся не самый плохой штат подавителей. 11 венаторов, жрецы и послушники гетионы. Первые это вообще по идее учителя венаторов, а вторые наоборот ученики. Но, видимо, из-за кадрового голода присылали уже всех, кто обладал сколько-нибудь значимым подавлением. Имелись и наемные охотники на чудовищ, в основном северяне. Вообще, появление немертвого бога, как и всякое масштабное событие, имело не только негативные, но и парадоксально позитивные стороны. Одна из них – это переселение северян в ранее малолюдные регионы империи, оторванные от земли, лишенные практически всех средств к существованию. Беженцы становились дешевой рабочей силой и потенциальными рекрутами. Я уже слышал о наборе десятков когорта ауксилии из северян. Некоторые только проходили обучение, а другие уже отправились на границы с Западом и Шаддом. На самом севере их старались в большом количестве не размещать, опасались распространения темных культов. Однако Иратион отобрал для себя небольшой отряд. В нем были воины с подавлением, немного племенных ополченцев в роли практически бесплатной рабочей силы и наемники боевых братств. Видимо, покойный стратег конкретно этим людям доверял. Возможно, зря. Еще набрали чуток сейфов, их землепашцев кирлов и немного каких-то недонаемников. Северяне и прочие иррегулярные варварские формирования жили за пределами стен. Они заняли бывший лагерь кфедератов, где когда-то квартировалась союзная конница во главе с Аргаилом. Я обговорил идею повыманиваю врага со своей охраной и спутниками. Гинду данная задумка ожидаемо не понравилась. Это риск, уважаемый Три, это риск, с улыбкой согласился я, однако не считаю его лишним. Нужно понять, как изменились самые опасные создания порчи, увидеть твари в деле тут, подальше от источника их силы, ведь дальше будет только хуже. И вообще мне лично нужно будет возглавить поход к сердцу, прямо-таки своими ногами до него дотопать. Это ли не риск, так что работаем. Очень надеюсь, что гады купятся на приманку и вылезут по мою душу. Лучше тренировки не представить, и не волнуйся, они едва ли воняют сильнее могильной гидры. Не могу сказать, что я согласен со всеми вашими выводами, вздохнул Гинт, но кое в чем вы абсолютно правы, дальше будет только хуже. Ночевал я в бывшем шатре Иратиона, который не сказать, что сильно уступал моему походному в роскоши, разве что был чуток меньше по площади. Здесь имелось много золотых и серебряных вещей, вероятно, подарки северян. Однако стоит похвалить Асвла. Может быть, по части военной выучки он отставал, но умел навести порядок среди подчиненных. Столько драгоценных вещей осталось не украдено. Снаружи шатра доносились запахи кострового дыма и чего-то прохладно-сырого с ближайшего болотистого леса. Нахлынули воспоминания. Прошлое стучалось в двери, и речь не только о сердце порчи, но и о моих собственных воспоминаниях. Вот я снова здесь, зажат между стенами имперских крепостей и неизвестностью. Щит границы. Стратег Лимиса. Я взял тяжелый серебряный кубок грубой работы, украшенный каким-то темно-зелеными камнями, служившими глазами для диковинных зверей. Рядом стояла бутылка вина. Надо же, Иратион таки не перешел на более близкое северянам пиво. А может, просто последние урожаи ячменя сгорели да сгнили из-за войны. Отставив бутылку, достал свою, привезенную из столицы. И вкус лучше, и на яды проверено. Начал медленно наполнять кубок, с удовольствием наблюдая, как темно-красная влага скользит по серебряной стенке. Великому человеку не стоит марать руки тем, что для него должны делать слуги, раздался за спиной знакомый голосок. Я не оборачивался, лишь повернул камеру. Армия вошла в комнату шатра практически бесшумно. С такой сноровкой можно хоть в ассасины идти. Если потребуется сделать что-то не слишком достойное, то для этого у вас есть я, продолжила колдунья. Не слишком достойное, ага. Налить себе вина — это унижает мой статус, а вот отправить кого-нибудь на казнь или скрывать пробуждение древнего зла — вполне нормально. Армия медленно шла в моем направлении, демонстрируя бойкую игривость, сокрытую под маской покорности. На ней было легкое одеяние служанки, слегка великоватое и оттого соблазнительно скользящее по женской коже. Кожи, на которой не остается ни шрамов, ни синяков. Все убирает магия. В Сулиме я опять столкнулся с Мирканта. Эта тварь пыталась взять меня под контроль, поработить мой разум. Как оскорбительно и низко, возмутилась армия, морща носик. Вам уготована куда более великая судьба, чем служение пусть даже и божеству. Не быть ведомым, но вести за собой. Я мог бы счесть данную речь крайне топорной лестью, однако полагаю, армия искренне верила в эти слова, иначе не помогла бы мне с таким рвением. Полагаю, что сегодня мы будем спать вместе. Это в каком-то смысле даже полезно как мера безопасности. Любил ли я армию? Нет, конечно. Впрочем, меня полностью оправдывало то, что она сама не в состоянии проявить к кому-либо чувство светлее, чем преклонение. Используй и будь использован. Все честно, приготовь нам ванную. Завтра тяжелый день, произнес я. Перед тяжелым днем надо провести легкую ночь. Разрешите спросить, господин, мы будем сегодня вдвоем или позвать вашу темнокожую прислужницу? Я прикинул грядущие перспективы и ответил: вдвоем. Луна слишком много болтает, а сегодня мне хочется тишины. К тому же она 100% набросится на армию, начнет кусаться и в ванной будет полно крови. Нет уж, крови я нанюхаюсь завтра. Сейчас же мне хочется покоя. Минут через 20 уже в объятиях Тишадайки меня посетила странная мысль. Наверное, именно потому я последние месяцы тянусь именно к Арме или Луне, что не могу к ним слишком сильно привязаться. Обе они не способны на те чувства, которыми, например, обладала Элит. И это по-своему прекрасно. Если Арме или Луна погибнут, мне, разумеется, будет крайне неприятно. Однако это не станет трагедией. В какой-то момент я, например, был практически уверен, что Арина казнит Луну. Обошлось. И тогда я был довольно зол, но оставшиеся на теле волосы рвать не спешил и голову пеплом не посыпал. Пожалуй, смерть Ангри затронула меня сильнее. Именно по этой причине я не пытался сблизиться с Децималой или с той же Ариной. Возможно, потом, когда мрак над миром рассеется, а раскол в империи будет преодолен, если у меня лично вообще будет это самое потом, вспоминая предсказание Кастелиуса. Насчет зеркала Каламет он же оказался прав. Может угадать и здесь. Значит, меня ждет скоропостижная смерть даже в случае победы. Но отогнав мрачные мысли, я сосредоточился на страстной реальности. Армия была податлива как кукла. Кукла, которая хочет быть сломанной. Однако спать следовало лечь пораньше, и я не слишком затягивал процесс. Хотелось к утру быть бодрым. Но стоило мне закрыть глаза и задремать, как сначала сработали чужие сны, а затем начались собственные кошмары. В качестве донора сновидений я выбрал Таркуса Дарёна. Узнал, что после победы над Раданом в поле, войско кербрийцев двинулось на Бьерторн. Удивительно, но марш их проходил спокойно и без происшествий. Они натыкались на сожженные деревни, встречали людей, пострадавших от чудовищ, но сами монстры не спешили накинуться на заморских гостей. Это либо чудесное совпадение, либо еще один признак разумности вражеской силы. Противник понял, что смертные начали междоусобную грызню и не хочет им мешать. После чужого сна мне привиделось огненное поле. Сплошной пепел и огарки деревьев, но вопреки логике огонь разгорался здесь снова. Он пробивался из-под земли, а вслед за ним тянулись оттуда к черному провалу небес какие-то щупальца. Вернулся. Прозвучал со всех сторон гулкий, ракочущий вопль. Предатель, убийца, палач, отец. Вернулся. Я увидел фигуру Иратиона, распятого на горящем, но не сгорающем кресте. Все тело вспороты от глотки до паха, истыкано сломанными стрелами. В глазницы вместо вырванных глаз вложены раскаленные угли. «Это ты», — завизжал старик, тряся вывалившимися кишками. «Ты сделал это с нами, ты, а схватили меня. Я хотел спокойно умереть, а теперь не могу, но не могу умереть, не выходит сгореть до конца. Они забрали и моих детей». «Ты ответишь, выродок, я до тебя еще доберусь». Земля дрожала, разрываемая щупальцами или корнями. Из лопнувшей почвы летели наружу проклятые души, мерцающие изнутри от ядовитого огня. Они кричали и стонали, пытались рвать себя на части, но уже были мертвы. «Ты создал ад», — прозвучало у меня в голове. «Настоящий ад, и ты будешь в нем гореть». Я очнулся в холодном поту, беззвучно усмехнулся. «Ох уж эти старые добрые северные страшилки! Скучал по вам. Сделай мне чай», — разбудил я армию, чутко дремавшую на другом краю кровати. «Сейчас будет сделано, господин», — ответила она, будто и не спала. Я сам тоже был неприятно бодр. По всем нервам бежали искры лихорадочной активности, собираясь поближе к мозгу в дурные предчувствия и параноидальные мысли. Примерно в таком режиме я протянул до самого утра. Сна ни в одном глазу. Пора было собираться в Мелиадон. Со мной ехала турма промотов из 26-го, десяток сейвских лучников, пятеро венаторов, пятеро моих телохранителей, включая Гана, Гинт, Ноций, Луна и Армия. Арину, несмотря на попытки возражать, я оставил в лагере, выделив ей Итку в качестве охраны. Северянка эффективна в единстве с Ноцием, однако время ограничено и требуется настройка. Пусть лучше хоть один стратег на всякий случай останется в лагере. Осознаю, что по идее ей не следует командовать легионерами, но если припрет, думаю, все с пониманием отнесутся и сделают для северянки исключение. Дорога до Мелиадона прошла спокойно, разве что удивляла пустота тракта. Когда-то многолюдный по меркам Лимиса, он теперь использовался только редкими караванами снабжения легиона. Телеги пускали не часто, но большими партиями. Их обязательно должны были сопровождать венатор, а то и целых 2+ полсотни всадников. Иначе караван мог быстренько убиться об даже небольшую группку чудищ. В городе нас встретили как героев. Мое появление вселяло в местных надежду, что проблема будет таки решена. На встрече с городской знатью я объявил о скором начале новой северной кампании. Эти слова были встречены с неподдельным восторгом. Похоже, местные искренне верили в мою непричастность к проблеме сердца. В ней они винили исключительно предателя Гера, его колдунов и северных дикарей, среди которых ныне распространялись темные культы. Ладно, не буду их в себе разочаровывать. Всем нужны герои, тем более я, действительно, пытался защитить эти земли тогда, собираюсь и сейчас. Мы переночевали в городе. Ночь прошла спокойно, не считая новой порции кошмаров, повторяющих предыдущие. Огненное поле, выбивающееся из-под земли щупальца, крики и обвинения от мертвецов. Утром мы отправились в обратный путь, и где-то на середине дороги мне уже было ясно, что приманка сработала. Тревожные ощущения последних дней выкристаллизовались в чувство приближающейся опасности. Ноций, который где-то полчаса назад спешился и зашагал рядом с уставшей от его веса лошадью, обернулся в сторону леса, внимательно вглядываясь в, казалось бы, обычный пейзаж. «Осины, клены, сосны. За нами смотрит», — произнес Ноций, аккуратно снимая с лошади копье и щит. «Теперь я заметил кое-что ранее скрытое от моих глаз. Вокруг ни одной птицы, но на ветвях некоторых деревьев что-то копошилось. Эти существа напоминали абортированных зародышей, лишенных кожи. Мелкие, влажные, с огромными глазами. Они удивительно ловко лазили по ветвям, цепляясь за кору крошечными коготками. Нерожденные. Заклинатель. Нежить. Ага. Новая разновидность нечисти, причем явно созданная для шпионажа. Даже не знаю, появились они сами по себе в процессе естественной эволюции создания порчи или кто-нибудь вывел их как я сплетенных потрошителей. Приготовиться к отражению атаки, объявил я. Часть отряда, включая меня и телохранителей, спешилась, занимая оборону у повозки, на которой находилась армия. Конные промоты при поддержке двух венаторов чуть ушли вперед, развернув строй. Сейфы наоборот отошли назад. Главное не толпиться, но и не сильно растягиваться вдоль дороги. Обочины здесь были достаточно широкие для десятка всадников. Я положил ладонь на рукоять меча, ощущая его скрытую силу. Сейчас она мне пригодится. Лес вокруг будто бы замер. Ни звука, ни шороха. Немногочисленные слуги и кучи распрятались под дно повозки. С ними была и армия, пока изображавшая панику. Первый враг пустил в бой авиацию. Раздался протяжный хриплый вопль, из лесного массива в небо поднялись 9 крылатых силуэтов. Черная лоснящаяся кожа, горящие огнем глаза, белые костяные шипы, торчащие из плеч головы, язвы, блестящие голым мясом. Костекрылы. Этих тварей я уже неоднократно видел. Они не только летают, но еще умеют стрелять. Словно подтверждая мою мысль, глаза монстров вспыхнули колдовским огнем. Их пасти неестественно широко открылись, а в глотках горело пламя порчи. Твари выстрелили залпом огненных шаров, каждый размером с футбольный мяч. Пламя имело зеленовато-оранжевую расцветку порченного огня. Грозное оружие. Думаю, по прямой эти шарики способны ударить метров на 300. Однако, приближаясь к нам, пламя порчи теряло силу, а затем вовсе развеялось с хлопком. Я ощутил от залпа лишь дуновение ветра. У нас хватало подавления, чтобы отражать такие фокусы. Теперь врагу это должно быть очевидно. Что же предпримет неизвестный мне вожак? Если у него мало сил и он нас недооценил, то может свалить. Но я очень надеюсь, что соображалка у культистов работает не через нормальную логику, и мое наличие сработает как красная тряпка для быка. Угадал. Летающие твари не отступили. Они пошли на сближение. От окружающего нас леса к небу начал подниматься дым или колдовской туман. Сильно запахло гарью. Из чаще доносились крики людей и рык чудовищ, а через несколько минут меж деревьев показались враги. Первым среди них шел по пояс голый северянин с выжженным по телу хаотичным орнаментом. Его безумные глаза горели, как угли в недрах очага. Растрепанные светлые волосы, грязная от копоти и крови борода. Я уже видел его. Именно он отрезал голову Иратиона и доставил ее вглубь лесного края. Значит, у налетчиков, рыщущих вдоль Лимиса, есть постоянный лидер. Еще плюс один признак наличия у культистов некой организации. Сейфы пустили по шаману порчи несколько стрел, но те не достигли цели. В метрах 10 от северянина их перехватила и разметала незримая сила. Я лишь краем глаза заметил силуэты призрачных рук в этот момент. Значит, варвар ходит без брони не от дурости. Он целиком уповает на свое колдовство. Силы, которыми наделила его порча. Ну ничего. Посмотрим, как это колдунство сработает против подавления. Это он, это палач, истошно завопил шаман, указывая в мою сторону мечом. Принесите мне его голову, это воля огненного бога. Глава 11. Опасность. Враги гурьбой высыпали из леса. Кроме троих сплетенных потрошителей там были и обычные люди, пока лишь косвенно затронутые влиянием порчи, разорители, нестроевая пехота. В целом это был классический северный рассыпной сукострой, ака толпа мудаков, только гораздо более упоротые и агрессивные из-за влияния темных сил. На нас выскочили десятка четыре легко вооруженных бойцов во главе с шаманом, с ними трое потрошителей, плюс по воздуху к нам летело 9 костекрылов. Пока все это выглядело не очень угрожающе, я приказал сейфам стрелять, а пешим бросать дротики, у кого такое оружие имеется. Безумные северяне были легкой мишенью, практически не носили брони и не пытались сформировать стену щитов. Впрочем, они тоже отвечали нам бросками коротких копий и даже метательных топориков. Последние прям экзотика. Топор штука для метания слишком ценная и не самая эффективная в сравнении с дротиком. Металла в том меньше, летит более предсказуемо. Мне в щит попало метательное копье, не пилум, конечно, но я все равно ощутил, как изменился вес скутума и насколько неудобен он стал для нормального пользования. Впрочем, моих сил было достаточно, чтобы справляться. Дикари быстро сократили дистанцию. Вполне справедливо называть их дикарями, даже если часть этих молодчиков проживала когда-то в Мелиадоне. Сейчас весь налет цивилизации сдуло с них жарким ветром порчи. Размалеванные сажей лица, шрамы, татуировки и озверевшая ярость в глазах. Они рвались вперед, несмотря на потери. Люди бежали даже впереди монстров, сдерживаемых нашим мощным подавлением. Я направил им во фланг, если у толпы его можно обозначить, турму промотов, так, чтобы кавалерия атаковала в момент, когда мы уже сойдемся в рукопашной. Сам же приготовился к бою, собираясь начать его с рубящих ударов. Легкий, но острый клинок моего меча отлично для них подходил, особенно при условии слабой бронированности врага. Противник ударил по нам с суицидальной яростью. Щиты врезались в щиты. Стук, звон металла, треск и крики. Я ударил сверху, целясь по шее первого попавшегося варвара. Попал. Наградой мне стал короткий хрип, едва различимый в общей какофонии боя. Враг упал мне под ноги, и следующий за ним дикарь запнулся о своего товарища, теряя равновесие и драгоценные мгновения. Я, пользуясь этим, чуть отстранился, чтобы освободить место для движения, затем нанес укол в живот меж вражеского небольшого щита и одноручного топора. Тут же вернул свое оружие, закрываясь от атаки противника. Топор обрушился на меня сверху. Я вроде как заблокировал, но лезвие зашло за край скутума. Звонким эхом разнеслось в моей голове попадание по шлему. Дикарь тут же атаковал снова. Удар, другой, третий, но последний уже не нес в себе никакой силы. Из раны на его животе толчками выходила кровь. Хорошо, я таки попал. Противник сделал еще несколько попыток атаковать, а затем выронил топор и сам упал вслед за ним, белый как снег, истек кровью. Общий расклад стычки был явно в нашу пользу. Элитный, хорошо одоспешенный отряд с прикрытием кавалерии кучей подавления без проблем отбивал нападки вражеского сброда. Потрошители сильно замедлились, вяло дрыгая длинными конечностями. Костекрылы в метрах 70 от нас вынуждены были приземлиться. Крылья их уже не держали. Казалось, что все уже кончено. Сам шаман-предводитель был убит одним из венаторов, так до меня и не добравшись. Столько криков, столько гонора, но вблизи от подавителей его колдовство обратилось жалкой дымкой, уже не способной защитить хозяина от копий и мечей. Остатки дикарей наконец сломались, начиная отступать под стрелами конных лучников. На ногах было где-то полтора десятка разорителей. Неплохо они наскочили. Высокий боевой дух и никакущая строевая подготовка привели к огромным потерям за короткий срок. Даже армию вводить в бой не пришлось. Похоже, я таки перебдил. Слишком запаранил. Какая-то организация у культистов порчи была, но соображалка работала плоховато, да и новых фокусов я не заметил. Как вообще Иратион умудрился убиться об такую компашку налетчиков? Пара венаторов и несколько турм кавалерии смогли бы, если не победить, то хотя бы организованно отступить и сохранить жизнь стратега. Или же, и в момент, пока я обдумывал все это, лес с обеих начал обволакивать густой туман порчи. Та самая черно-серо-зеленоватая дымка, затянувшая Сейтнером в часы его гибели. Значит, лидером является не шаман. Он был просто самый крикливый и активный из толпы культистов. Реальная же сила предпочитала не подставляться сразу. Из леса по нам ударил разряд огненной энергии, прорезавший воздух и оставивший после себя дымный шлейф. Однако магия цели не достигла. Подавление справилось, хотя это было уже гораздо ближе, чем огненные шары костекрылов. До нас даже долетели отдельные искры зеленоватого огня. Трупы дикарей у наших ног разом зашевелились. Сил встать им не хватало, но отдельные конечности дергались, а глаза бешено вращались, покрываясь гнойной пленкой. Теперь на севере смерть это не конец и тем более не вечный покой. Новый огненный разряд попытался добраться до нас, но распался на отдельные языки пламени, бессильно лизнувшие мой щит. Я приблизил камеру к лесу. Разряд прожег себе путь сквозь ветви и заросли. Похоже, противник достаточно глубоко в лесу. Проклятый туман сгущался вокруг нас. Дымка ползла по земле, пытаясь просачиваться сквозь наш незримый барьер подавления. Сплетенные потрошители жались к этой дымке. В ней они начинали двигаться быстрее и увереннее. Я помню, что призрачный туман ослабляет подавление. Хреново. Следующий огненный разряд был нацелен уже не по нам. Им неизвестный противник как раскаленным ножом срезал несколько деревьев дальше по дороге. Пытается перекрыть нам пути к отступлению и взять измором. Разумно. На удивление разумно для адепта порчи. В тыл к нам прилетело несколько хорошо знакомых мне фантомов камикадзе. Грянули взрывы и с треском валились деревья. У них там какой-то лютый кастер в лесу засел. И только боевой магией его способности не ограничивались. Призывать монстров он тоже умел, заранее подготовив для этого расходники. Меж деревьев показались твари, носившие гордое название «нечестивые отродья». Это были одновременно жуткие и нелепые создания. Мясные двухметровые големы, с хаотично движущимися и дергающимися мускулами, часть из которых выросла не там, где нужно. Сырое мясо топорщилось из прорех в лоскутной коже. Фрагменты человеческих голов или внутренних органов были вмурованы в чуждую разросшуюся плоть тварей. Полуслепые, неуклюжие и совершенно безумные, они, однако, отличались чрезвычайной живучестью, силой и упорством. Полтора десятка подобных чудовищ брели к нам в призрачном тумане. Сам туман беспокоил меня даже больше, чем монстры. Я решил попробовать немного выдвинуться в лес. Наш отряд сделал десяток шагов вперед, стараясь не наступать на шевелящиеся трупы северян. Несколько я даже добил, используя свойство меча изгонять нежить. Призрачный туман неохотно поддавался нашему влиянию. Он не распространялся, но и отступать не желал. Лес перед нами стремительно превращался в филиал ада. Вслед за нечестивыми отродьями полезли другие монстры. Зомби, чьи головы трансформировались в рогатые пылающие черепа. Ага, это уже что-то новенькое. Один из этих призрачных гонщиков выдохнул струю огня, но целился не в нас. Они решили поджечь лес, задушить нас угарным газом. Уже через пару мгновений к призрачному туману добавился обычный дым. Сухая подстилка из прошлогодних листьев быстро занималась от жаркого колдовского огня. Спереди и сзади нашего отряда звучал треск. Монстры валили все новые деревья. Они действовали по четкому и логичному плану, пытаясь взять нас не лобовой атакой, но измором. Надо было звать на помощь Элимера. Вероятно, мы еще можем справиться сами, но я хочу не просто отбиться, а уничтожить засевшую в лесу тварь. Слишком уж противник неприятно разумен. И вообще, все подряд поджигать, это моя фишка. Тем более на севере. Надо предъявить гадине за авторское право. Я отправил весть на летающий корабль. Благо объяснять дорогу им не придется. Пламя разгоралось все сильнее и дым был виден издалека. Приказал Луне создать порывы ветра, чтобы немного разогнать удушливый жар. Человеческие глаза уже начали слезиться, благо взору стратега такая ерунда не страшна. Монстры наконец полезли в ближний бой, словно разгоревшееся вокруг пламя давало им силы. Отлично, уже отчего, а от халявной прокачки я не откажусь. Первым передо мной оказалось нечестивое отродье. Склизкая туша, нескладно дергающаяся всей двухметровой громадой. Оно протянуло ко мне конечность, которую у меня язык не повернется назвать рукой. Хаотичная мешанина костей, жил и мяса, похожая на сильно поврежденный бетонный столб, с торчащей во все стороны арматурой. Я рубанул по отродью, уповая на магическую суть темного клинка. Монстр продолжил шевелиться даже после первого попадания. Все оказалось сложнее, чем предполагалось. Похоже, внутри твари был не один темный дух, а множество низших демонов, порабощенных порчей. То есть технически это был не единый монстр, а много мелких чудищ, спаянных вместе. Пришлось рубить снова и снова. С каждым попаданием от твари что-то отваливалось или какая-то часть мясного месива просто переставала подавать признаки отвратительной нежизни. Общая аннигиляция заняла аж 12 ударов. За отродьем было новое чудище с пылающим черепом. Тут хватило одного маха. По ощущениям я не устал, а только взбодрился. Клинок пил силу поверженных чудовищ, передавая ее мне. На всякий случай использовал поглощение подавления, чтобы мне магическим разрядом не прилетело, а то я уже начал отделяться от нашего строя, но останавливаться не хотелось. Срубил еще одного огненноголового, двух обычных зомби и костекрыла, затем потратил 10 ударов на отродье, чуть не попал под таранный удар другого мясного голема, но его по моему приказу чудовищной силы броском копья остановил Ноций. Я вслед добавил ударную волну мечом, задел обоих отродьев, одно из которых аж завалилось на спину, затем снова рубил и рубил, по кусочку разбирая гротескных тварей. Он вырвался вперед, а войско отстает, но благо у меня был взор стратега, и я таки подтягивал венаторов за собой, либо немного сбавлял темп и сам отходил назад. Черт, да если бы не пожар в лесу, то мы бы и без магистра обошлись, просто прорвались бы сквозь ряды чудовищ. Но пламя вокруг разгоралось не на шутку. Всего я лично угандашил 9 обычных зомби, 5 отродий, по паре огненноголовых и костекрылов. К этому времени в небе показался летучий корабль, окруженный мерцающими огоньками обычных демонов великого пламени. И грянул гром. Десятки красных вспышек ударили по округе, словно ковровая бомбардировка. Дикий треск обозначил падение множества деревьев за раз. В небесах пылал алый закат, но ярче него сияла точка, которую я изначально принял за демона. Однако это оказался магистр Лемир. Я уже был свидетелем того, как его кровь тускло мерцала в темноте. Теперь же она горела. Кожа магистра почернела, растрескалась, более не напоминая человеческую. Чародей будто бы превратился во что-то среднее между смертным и демоном. В его руках раскаленным металлом сиял направитель великого пламени. Один из посохов, что притягивают энергию огненных миров. В гневе Элимер был страшен. Даже призрачный туман, обладающий свойством подавлять чужую магию, не спасал от залпов его летучего голландца. Вскоре лес в радиусе метров 200 от нас превратился в дымящиеся головешки. Всю мелкую монстру просто сдуло. Мясные големы, зомби, костекрылые выжившие культисты обратились в обугленные ошметки. Уцелел только настоящий глава засадного отряда. Чародей, присягнувший порче. Заклинатель, нежить. Похоже, когда-то это был один из магистров гробницы. Он по-прежнему носил белую маску, но теперь на ней сверху был выбиты уродливые шаманские узоры. Из-под черного одеяния торчали фрагменты неестественно разросшихся костей и плоти, покрытой язвами. Вокруг себя этот темный заклинатель сформировал коконы мерцающего призрачного тумана. Я видел в нем множество проклятых душ, буквально цепляющихся друг за друга. Это защитило чародея порчи от ударов бывшего коллеги. Однако проклятый маг понимал, что силы не равны. Над ним появилась костяная фантомная рука, наподобие той, что я сам призывал когда-то. Она схватила чародея и потащила прочь, а Элимер бросился в погоню на летающем корабле, постоянно выстреливая огненные заряды.